Глава вторая. В пути. Все монгольские принцы одновременно двинулись на запад весной года обезьяны, месяца Джумада II. Проведя в дороге лето, они осенью соединились в пределах булгарских с родом Бату, Урду, Шейбани и Танкута, сыновей Джучиевых, которым были назначены во владение те пределы. Рашид ад-Дин. Летопись. С каких облаков я сорву сверкающие молнии разящих слов? В каком озере мудрости я зачерпну прочной сетью серебристую стаю правдивых волнующих мыслей? Где я найду раскаленный котел кипящей смолы, чтобы ею начертать полные жгучей жалости и негодования, картины горя, отчаяния и безутешных слез, которыми сопровождается каждый шаг вперед монгольского войска? Это войско пожирает и уничтожает все, что ему попадется на пути. Каждый человек, женщина или ребенок, становится беспомощными жертвами неумолимых воинов. Всякое сопротивление карается смертью, всякая покорность влечет тяжелое рабство, и ничто не спасает встречного. Где же ряды смелых удальцов, которые не дрогнут при страшном вое 400-тысячной орды, несущих разгром и смерть монголов? Кто отбросит степных хищников, занятых только страстью грабежа и насилия? Так писал Хаджи Рахим, сидя в плетеной корзине, собравшись в комок, держа на коленях лист серой самаркандской бумаги. Он старательно продолжал свои путевые записки. Верблюд шел размашистым шагом, не отставая от охранной тысячи бешеных Субудая Богатура. Тот ехал впереди на саврасы моноходцы, то замедляя шаг при подъеме и останавливаясь на вершине холма, то ускоряя его на гладкой равнине. Тогда верблюд, раскачиваясь, мягко бежал сильной, стремительной иноходью и равномерно подбрасывал вцепившихся в края корзины Хаджи Рахима и старого Назара. Хаджи Рахим писал: «Выйдя из Сыгнака весной, войско шло на запад в течение всего лета, сухого, знойного, без дождей. Путь, проложенный веками, направлялся от одной степной речки к другой, так что громадное скопище коней не особенно страдало от жажды и бескормицы. Степь зеленела весенними побегами, а чем дальше, тем больше попадалось сохранившихся после весенних разливов пойменных лугов, болот и речек с камышами, где было достаточно корма для неприхотливых татарских коней. 33 тумена, каждый в 10 000 всадников, шли по 33 дорогам такой широкой лавой, что понадобилось бы 3 дня пути, чтобы проехать от левого крыла до крайнего правого крыла огромного монгольского войска. Каждый тумен знает только свою тропу и останавливается особым лагерем. Передовые разведчики отыскивают для него заблаговременно удобные для остановок места, богатые камышами или луговой травой. Самое крайнее к северу правое крыло ведет хан Шейбани, и с ним 2 других брата Батухана. Каждый из них имеет свой тумен. Они поддерживают друг друга и с помощью гонцов находятся в постоянной связи. Они выполняют приказ Джихангира покорить северное булгарское царство, лежащее на реке Каме, притоке Итиля. Середину всего войска занимает Гуюк-хан, а дальше к левому крылу движутся тумены других царевичей чингизидов. Гуюк-хан нарочно избрал себе середину войска. Он все еще надеется, что власть над всеми отрядами перейдет к нему, что Бату-хан будет смещен или внезапно умрет, да сохранит его небо от этого. И тогда уже без спора Гуюка объявят Джихангиром. Где находится Батухан, никто не знает. Он обычно едет с Субудай-Богатуром, а этот старый одноглазый полководец прославлен своими стремительными переходами и проносится как ураган. Он со своим туменом внезапно показывается то на правом, то на левом крыле, то в середине войска, делает ночную остановку и опять исчезает в неизвестном направлении. Обоз Субудай-Богатура очень небольшой. четыре быстроходных верблюда с разобранным походным его шатром и легкими кожаными китайскими сундуками. В них хранятся нанесенные на пергамент чертежи земель, через которые предположен поход. Там же находятся пайцзы, золотые, серебряные и деревянные. Их Джихангир раздает тем, кому хочет оказать милость. Кроме того, в этом маленьком обозе великого Аталыка едет его боевая железная колесница. Это закрытый ящик, обшитый железными листами, поставленный на два высоких колеса. Во все четыре стороны прорезаны узкие щели, предназначенные для наблюдения и стрельбы из лука. Всякий, кто приблизится к колеснице без разрешения, будет ранен отравленной стрелой. Иногда утомленный походом старый полководец спит в ней, свернувшись как хищный зверь. Маленькая собачка китайской породы чутко сторожит покой своего хозяина. Услышав шаги незнакомого человека, она поднимает пронзительный лай. Железную повозку везут четыре коня, запряженные по два. На левом переднем коне сидит возничий. Субудай-богатур, опасаясь предательского нападения, однажды уговаривал Батухана тоже завести для себя такую повозку. Батый сердито ответил: «Меня достаточно охраняет твой зоркий глаз и преданность моих тургаудов». Напрасно думать, что царевичи чингизиды в самом деле являются начальниками своих отрядов. Они только называются так. Каждому из них представлен опытный монгол, темник, изучивший воинскую науку в походах потрясателя вселенной, непобедимого Чингисхана. Темники распоряжаются, ведут за собой отряды, назначают остановки, рассылают разведчиков и гонцов и поддерживают связь с Субудай-богатуром, который, как главный вождь, руководит всем войском в походе. Каждые 9 дней из всех туменов к Субудай-богатуру летят гонцы и рассказывают, где находится их отряд, как охотятся с соколами или борзыми, как обедают и проводят время царевичи Чингизиды, каким путем пойдет дальше отряд, какие в пути корма для лошадей, в каком теле кони, есть ли еще жир на их ребрах. Субудай внимательно всех слушает, покачивает головой и говорит: «Слышу, слышу». Он никогда никого не хвалит, а только ворчит и фыркает, и сам расспрашивает гонцов, кто из кипчакских ханов ездит на поклон к царевичам и о чем они шепчутся. Если гонец скажет «не знаю», Субудай стучит кулаком по колену, прогоняет гонца и запрещает ему являться в другой раз. Бату хана можно увидеть только вместе с Субудай-богатуром. Он слушается одноглазого свирепого полководца как мудрого учителя, если тот что-либо ему почтительно посоветует. Субудай-богатур относится к Бату-хану, будто тот умнее и опытнее. При разговоре старик склоняется до земли, почитая в Бату-хане внука священного правителя. У Бату-хана есть своя 1000 нукеров личной охраны. Их называют непобедимые. Половина этих храбрых всадников ездит на рыжих конях, половина — на гнедых. Начальником одной сотни гнедых с самого начала похода назначен молодой воин Арабша. Бату-хан благоволит к нему и всецело ему доверяет с тех пор, как Арабша в день избрания вождя спас жизнь молодому Джихангиру. Арабша со своей сотней всюду сопровождает Бату-хана и ночью охраняет его сон. У Субудай-богатура есть свой тумен. Воины его личной охранной 1000 прозваны бешеными. Они участвовали вместе с Субудай-богатуром в его походах, готовы беззаветно выполнять самое трудное приказание своего вождя. Из них он готовит начальников отдельных отрядов. Такой порядок был установлен Субудай-богатуром еще при великом потрясателе вселенной Чингисхане.